и что я вступаю на совершенно непаханную целину, но, с другой стороны, меня утешало то, что я в доверенном мне ОКВ найду опору для выполнения должным образом той задачи, которая передо мной поставлена. Насколько неразрешимой она будет, а также и то, что я стану мишенью безудержного диктаторства Гитлера, не мог тогда предвидеть ни один человек на свете. Для осуществления своих неизвестных нам планов Гитлер нуждался в бессильных орудиях, которые не должны и не могли ему мешать, и которые бы в традиционном солдатском духе повиновались и оставались ему верны. Как легко критиковать тем, кто находился, так сказать, вдали от выстрелов и не должен был изо дня в день непосредственно противостоять такому демону. Наверняка и я допускал ошибки. Вероятно, я даже упустил тот час, когда мог бы остановить роковой ход событий. В такой войне, в которой поставлено на карту абсолютно все, сделать это было вдвойне трудно. Мое святое убеждение — никакому другому генералу, будь он даже более тверд, более критичен и более умен, чем я, не удалось бы не допустить этого пути в бездну горя и бедствий. Почему этого не сделал фон Браухич? Почему генералы, которые называли меня послушным и ни на что не способным, вечно говорящим «да», не добивались моего смещения? Нет, этого не бывало ни разу. Никто и никогда не проявлял готовности занять мое место, ибо каждый знал, он тоже потерпит здесь поражение. Примечание. Смотри в бумагах Нельте показания вице-адмирала Леопольда Бюркнера, начальника отдела «Заграница» Абвера ОКВ. Ни один офицер, готовый добровольно занять усеянное шипами место начальника ОКВ, за всю войну мне ни разу не встречался. При свойственной Браухичу откровенности ему бы не составило никакого труда преподнести меня Гитлеру в дурном свете или пожаловаться на меня, ибо недоверие у фюрера к людям возникало очень быстро. В этом отношении он был весьма восприимчив. Я знаю от самого Браухича, что в 1939 году статс-секретарь Мильх котировался как замена мне. Примечание. Смотри показания генерал-фельдмаршала Эрхарда Мильха на Нюрнбергском процессе о персональных заменах в руководстве вермахта. Он считал Бломберга единственным солдатом старшего поколения, который мог противостоять Гитлеру и зачастую действительно поступал так. Это сопротивление не могло сохраниться у тех людей, которыми Гитлер в дальнейшем окружил себя. Они были для этого слишком слабы. Вероятно, по данной причине он и брал их к себе. Мильх, однако, всегда заявлял, никаких возможностей при Гитлере подать в отставку ни у кого из генералов не имелось. Выходом из положения могло служить только самоубийство, о чем и зашла речь, когда однажды Герингу он сказал о своей вероятной отставке. «Армия наверняка попробовала бы убрать меня». Найдись хоть один смельчак, готовый занять эту изобилующую терниями должность. Куда удобнее было ругать меня, приписывать мне всю ответственность. Но не нашлось никого, кто поспешил бы мне на помощь, кто поддержал бы меня. Это я сам трижды советовал Гитлеру заменить меня фон Манштейном, первый раз осенью 1939 года перед французской кампанией, второй в декабре 1941 года, когда ушел Браухич, и третий в сентябре 1942 года, когда у фюрера возник конфликт с Йодлем и со мной. Несмотря на частое признание выдающихся способностей Манштейна, Гитлер явно боялся такого шага и его кандидатуру постоянно отклонял. Было ли это ему комфортно или же являлось результатом каких-то сдержек, мне неизвестно. Никто не знает, каким несчастным я зачастую чувствовал себя на своем посту. Пожалуй, в какой-то малой мере это было известно только одному Йодлю. Примечание. В данном под присягой заявлении Йодля о Кейтеле а также в его показаниях при допросе в качестве свидетеля